Глава 55. Вопреки всему. Эван Сейдж Сагай, начальник имперской канцелярии и наследник правящего рода Сагай. Я не дышал и задыхался одновременно с момента, когда мои пальцы схватили один только воздух, вместо того, чтобы поймать одну маленькую, но совершенно бесстрашную человечку. Это мгновение решило судьбу моих нервных клеток, о которых так много говорила Таис. Правда, я совсем ничего не понял. И сейчас не понимал. Зачем Криста такая решительная? Зачем такая сильная? Она же человек, боги! Все мои мольбы были направлены только на то, чтобы высшие существа помогли моей хрупкой девочке. Ведь сам я в данный момент был совершенно бессилен. Все мы. Ваша светлость! Пытался вернуть меня в действительность чей-то мужской голос. «Что делать с леди Анантой?» Я оглянулся на миг. Капитан Шастер, мой верный помощник, несмело приблизился и застыл высоким столбом, стараясь не замечать морозного холода, который самопроизвольно срывался с моих пальцев, оставляя после себя узорный иней. Сглотнув, опять вернул все свое внимание рыжеволосой фурии, поставившей на колени целый отряд драконов. «Что ж ты делаешь? Хоть бы иллюзор активировала, чтобы капля драконьей крови стала оправданием этой безумной способности. Тебя же все высшие роды после боя на сувениры разберут. Так что, ваша светлость?» «Свяжите и доставьте в темницу, и Сехмета с Алгоем сопроводите туда же». Отмахнулся от помощника, не в силах сейчас заниматься безопасностью империи. «Какая может быть безопасность, когда я полный ноль? Не могу помочь Кристе и стою возле барьера, как идиот!» Моего плеча кто-то осторожно коснулся. «Тая?» Моргнул удивленно, увидев снежную далию, материализовавшуюся из ниоткуда. «Ребята и Лили займутся чисткой. Не волнуйся так!» Попыталась меня успокоить женщина, когда у самой лицо было такое, краши в гроб кладут. «Эван, я так благодарна тебе за нее!» Всхлипнула женщина, не выдержав. Из ясных голубых глаз брызнули слезы. «Ты только посмотри! Она спасла Эрика! А сейчас еще и Альвию спасет!» Наши взоры обратились к дочери Райлана и Лили, и яростный гнев затопил душу. Кристиан Медоуз избивал дочь бытовички, не давая девочке даже подняться. «Боже! Только бы они успели!» — прошептала Таис, нервно сжимая руки. «Девочка моя!» Охнула и далее, когда Альвия была отброшена на краю арены. «Идем!» Я не выдержал и схватил Таю за руку, устремляясь вдоль барьера. Хотелось оказаться рядом с Кристой, Эриком и Алей, когда купол рухнет. До этого оставалось недолго. Теневики, устранившие сначала в своих секторах посторонних, теперь яростно навалились на Эрика с Альвией. Как будто им был дан четкий приказ ликвидировать наследников четверки. Теневики лишь единожды растерялись, когда мой отец отрезал им путь к Али, взяв весь удар на себя. Силь, вечно раздраженная, сопровождающая отца, и здесь была на подхвате. Она прикрывала спину генералу с отчаянием и храбростью древних воительниц, повествования о которых сохранились разве что в легендах. Хотя в последние 50 лет драконицы уже далеко не изнеженные принцессы. Законы, принятые в поддержку свобод женщин моей расы, позволили подрастающему поколению обрести голос и характер, дали возможность отстоять право выбора. Даймон привлек мое внимание, и я позабыл обо всем на свете, наблюдая, как Криста взывает к магии Земли, украденную одного из поверженных ею теневиков. Я замер на месте с ужасом и одновременно с восхищением, следя, как Даймона сковывают какие-то растения по рукам и ногам, закрывают ему рот. Выстрел из арбалета в упор вызвал у меня нервную улыбку на губах. Любуясь кровожадной ухмылкой моей маленькой красавицы, я испытывал непередаваемые ощущения внутри. И гордость, и вместе с тем страх за ее безопасность, и, конечно же, всепоглощающую любовь. Я еле сдерживал зверя, рвущегося на подмогу избранной им деве. Ему невдомек, что проникнуть под купол могут только участники турнира, ну, те, которые двуепостасные. Хотя, но людей вроде тоже запрет ставили, нет? Я нахмурился, теряясь в догадках, а Криста тем временем бежала вперед, бросая на ходу пару фраз моему отцу. «Какая же она умница!» Восхитилась Таис дрожащими руками, теребя бриллиантовые пуговицы на меховом манто. «Просто невероятно! Нет, она точно успеет!» «Что тут у вас?» Фактически упала на нас Лиля, спешащая присоединиться к жуткой участи наблюдателя. «Господи! Моя девочка!» Тимохина с отчаянием ударила по барьеру, совсем как я 10 минутами ранее. Или сколько там прошло? Наша бытовичка с ужасом уставилась на свою дочь, пытающуюся подняться. Щиты Альвии долго не могли удержать напор Медоуза. Плюсом мешала родственная стихия – тьма, так как эта материя была самой древней в магической классификации и даже имела свой разум, сражаться ее обладателем друг против друга – еще та затея. Однако, когда к этой парочке приблизились, наконец, Злоп и Криста, у меня от страха в горле пересохло. Это было ужасно. Таким беспомощным и никчемным я никогда себя не чувствовал. Рядом плакали Таис и Лиля. Даже приблизившиеся парни не помогли девчонкам успокоиться. Кажется, наоборот, рыдания лишь набирали громкость. Смотреть, как Кристу и Альвию оплетают черные щупальца тьмы, было выше моих сил. Однако я не мог оторвать взгляда, боясь, что если моргну, Криста тут же испарится, исчезнет или что-то похуже. Даже говорить не хочу, что именно. А потом рев огромного льва, отбившего атаку Медоуза и прикрывшего тем самым девчонок, разлетелся по всей арене. Толпа мурашек пробежала по моей коже, заставляя вздрогнуть. От ужаса волосы зашевелились на затылке, когда Злоб покачнулся и свалился на грязные плиты арены, припорошенные ледяным дождем. Я моргнул, с трудом переводя взгляд на ребят. Все потрясенно застыли с маской одинакового горя на лице. Таис и Лили перестали рыдать. Девочки, будто статуи, не подавали больше признаков жизни, широко распахнув глаза. Наш друг, самый близкий и по-настоящему родной, в отличие от всех кровных родственников, умирал. И не просто умирал. Нет. Для Злобы это было бы слишком обыкновенно. Он отдавал свою жизнь ради Али и Кристы, как настоящий герой, как наш истинный Злоб. Крикали, будто полоснул по сердцу, оставляя еще один незаживающий рубец. Таис с Лили, не сговариваясь, схватились за руки, тихо глотая слезы. Мы же с братьями не были способны даже на такую малость. Каждый сам переживает чувство глубочайшей потери. Месть девчонок не заставила себя ждать. Медоус свалился рядом со львом, в один миг обратившимся в кота. А потом... Потом началось что-то невероятное, странное, то, чего я никогда за всю свою жизнь ни разу не видел. «Что? Что происходит?» Сиплым, севшим голосом спросил Кевин, практически носом приникая к магическому барьеру. Кей, как и я, оценил уникальность ситуации. Думаю, никто из нас не наблюдал еще момент, когда кожу простого человека магия разрисовывает рунами, прочитать которую на Угросе не способен никто. «Renascentia literarum». Медленно протянул неслышно подошедший Алдел, набрасывая на всех нас купол тишины. «Ритуал воскрешения грани души. Запрещенный ритуал. Эван, твоя протеже». Пока ребята с надеждой возвращали свое внимание действу на арене, я, поморщившись, был вынужден смотреть в глаза императору и держать ответ. «Нет, Криста — моя невеста». Дракон сурово поджал губы. «Она же человек. Откуда у нее сила источника? О том, что я в растерянности касаемо допуска девушки на арену, промолчу. Я слишком рад, что моя вну...» Алдел замолчал на мгновение, покосившись на Райлана. «Слишком рад, что дочь моей Гахалы жива. Но сила источника — это другое. Использовать его может только хранитель. И что мы видим? Не только мы. Свидетелей слишком много, чтобы кто-то из них решил, что и сам может нечто подобное. Да, я собираюсь передать заботу над источником магии, однако не желаю волнений, даже не находясь у власти». «Она впитывает барьер», — прошептала Лилия слезным голосом, нервно касаясь руки Алдела. «Господин, она не черпает силу источника. Криста перенаправляет вашу магию, вытягивая ее из магического плетения. Я вам рассказывала о способностях этой сарисийки». Лилия еще раз повторила то, что мы все знали о незаурядном уме человечки и ее научном открытии. Я слушал вполуха, глядя, как Криста светится, будто елка на новогодии. И мне становилось страшно. Выдержит ли моя девочка этот ритуал? «Эван, тебе придется приложить немало усилий, чтобы защитить девчонку». Коснулся моего плеча Дарри, хмурым взглядом пробегаясь по рядам зрителей за моей спиной. «Когда наша Гриня встанет, все наблюдатели решат приобрести в свой штат ту, которая способна возрождать души». «Надо что-то придумать!» — схлипнула Таис. Райлан коротко кивнул. «Придумать легенду всему происходящему». Мы погрузились в тяжелое раздумье, молча наблюдая, как мой отец подходит к девушке, что-то говорит ей, а Криста тут же повторяет. Чистая сила источника ослепляла, поэтому видимость сильно испортилась. Свет был настолько ярким, что никто не мог выдержать его давление. Я заметил, как барьер становится тонким. А потом моя девочка скрикнула от боли, и сдерживать порыв зверя дальше стало выше моих сил. Я обратился. Побратимы Лилия, Таис и Император шарахнулись в сторону, громко ругаясь. Зрители за моей спиной тоже поспешили покинуть свои места, поднимаясь на самый верх амфитеатра. Колизей, кажется, так Лиля назвала арену, возведенную мастерами Негреша в честь великих игр драконов. Впрочем, сейчас все это было неважно. Моя маленькая искорка поднималась все выше под воздействием сразу нескольких стихий. Ей было больно, но она упорно читала какое-то заклинание на незнакомом мне наречии. Тело девушки горело синим пламенем, а сквозь ее кожу пробивался яркий свет, как будто внутри человечки рождалась сверхновая звезда. «Она же умрет, глупая! Это слишком, слишком! Она не выдержит!» Мне стало страшно, по-настоящему страшно. Безумная мысль, что я вот-вот потеряю Кристу, толкала вперед. Зверь задрал пасть и зарычал на всю арену. Один шаг, сотрясающий грязную мокрую землю, второй, и, к моему удивлению, барьер не остановил нас. Он пал. Видимо, Криста что-то повредила в куполе. Выпила основные узлы плетения. Не успел я пересечь контур барьера, как столбы власти вспыхнули над четырьмя победителями. Отец, Даэрон, Эрик и... Альвия? Я поморщился, внутренне радуясь, что мое вмешательство не испортило настройки арены. А Криста? Криста не дракон, чтобы арена источника посчитала ее за претендента на должность хранителя. Грянули громкие аплодисменты и выкрики сотен зрителей. Барьер окончательно рухнул. Алдел грозно выкрикнул приказ своим стражам, чтобы они оцепили контур арены. Слишком много драконов ринулось вперед, чтобы помочь своим поверженным близким. Я бежал вперед, не обращая внимания на всю эту возню. Сердце лихорадочно билось внутри огромного зверя. Билось только для нее одной, девушки, чей свет вдруг резко потух, выпуская последние лучи в сторону поверженного врага. Криста устало закрыла глаза, и ее тело стало падать с высоты. Все замерло, сузившись до безопасности одной бесценной человечки. Скорость зверя возросла в несколько показателей. Я даже не думал, что мой внутренний зверь может так быстро перемещаться. Но зверь мог. Он даже умереть был готов, только бы Криста не ударилась, падая с высоты. На последних метрах дракон выбросил меня вперед. Я вытянул руки и поскользнулся из-за проклятой слякоти. Но поймал! Поймал Кристу! Чтобы ей не было больно, падал так, чтобы девушка оказалась сверху. Криста была без сознания. Дождь хлестал по лицу любимой. Рана на лице, похожая на трещины, появляющиеся при первом обращении двуипостасных, выглядели ужасно. Но она жива! Моя Криста была жива! Магия первородных оказалась слишком огромной ношей для человечки. Пропуская силу источника через себя, Криста сильно рисковала. Я гладил девушку по щеке дрожащими пальцами и не мог наглядеться. Жива. «Эван, у нее получилось!» Хлопнула Альвия меня по плечу. «Эрик, он дышит! Тело Медоуза ожило!» «Тише, Аля!» Шикнул на девушку сын Дарьи и Таис. «Купол пал! Не стоит всем раскрывать суть произошедшего! Эван, надо как-то объяснить происходящее!» Я слушал ребят, как будто через толщу воды. Эмоции захлестывали. Я не мог думать ни о чем, только о Кристе и ее безопасности. Окинув взглядом трибуны и внимательные лица драконов, зарычал, прижимая девушку ближе. Это помогло мне прийти в себя. Их жадные взгляды. Кольцо! Вспомнив об артефакте иллюзори, надавил на камень. Активация капли драконьей крови сработала. Теперь все приблизившиеся подумают, что Криста полукровка. С иллюзором пришлось повозиться. В прежний облик носителя кольца был встроен белый цвет волос. Сейчас вводить столь явное изменение было бы глупо, особенно если учесть, что помимо Кристы в Негреше только одна красноволосая женщина — Роуз Хаздир. Пусть лучше думают, что есть кто-то еще. Цвет волос мы оставим, а вот лицо изменим, как в иллюзоре. «Да что вы столпились, холеры!» Раздался за спиной скрипучий голос Медоуса. «Дышать нечем! Почему у меня так болит горло? Оу!» «Злобичек, ты жив! Криста вернула тебя!» «Тише, Альвия!» Продолжил шипеть на девушку Эрик, пока мой отец хмуро следил за спешащими к нам принцами и императором. «Пальцы! У меня пальцы!» Потрясенно шептал иномирянин, выставив перед глазами руки. «Эван!» Запыхавшись, зазвенел Кевин своими пузырьками с лечебными зельями, которые он всегда носил на поясе. «Дай-ка! Я помогу!» Криста дышала прерывисто, тяжело. Это жутко пугало. Мне пришлось усмирять зверя, чтобы разжать руки и положить Кристу, уже не похожую на саму себя. Безнадега отразилась на моем лице. «Кей, ничего не поможет. Магические зелья бесполезны, пока в ней...» «Я понял! Дар! Райлан! Ну-ка взяли!» Кевин кивнул на носилки. «Необходимо доставить девочку в замок. Там у меня есть лекарство на случай, подобный этому. В прошлый раз, когда я чуть не умер, и магия была мне не помощник, мы с Гренни создали эликсир особого свойства. Только на травах и... с использованием бензилпенициллина!» Буркнул Медоус, прихрамывая в нашу сторону. «Хватит трепаться! Взяли и пошли! Эван, тебе 5 за активацию кольца! Несем девушку так, чтобы кровь драконицы почуяли все зеваки на нашем пути. Но скорость не сбавляем. Криста в ужасном состоянии. Магия источника не то, что можно безнаказанно воровать». Наша процессия двинулась вперед. Лиля, Таис, Эрик и Аля шли впереди, чтобы никто не смел заступать нам путь. Отец и Дайрон остались. Точнее, их оставили. Алдел Сейшадари. Император приказал генералу Сейш Сагай и Архонту Сариса следовать за ним. Мужчинам предстоял долгий разговор, чтобы выявить степень причастности каждого. Все тени были схвачены, все клятвы разрушены. Здесь и сейчас орден пал. Империю ждало процветающее будущее, а меня... Меня занимало только здоровье Кристы.